Энди МакГи медленно просыпался. Он открыл глаза и увидел незнакомый потолок с перекладинами. Где я? А, да. Гастингс Глен. Чарли, ты где? Я здесь, пап. Доброе утро, пап. Привет, доченька. Ну, как ты? Есть хочется, папочка. И одежду нам же нужно сменить. Другой у нас нет, малышка. Вечером мы что-нибудь обязательно достанем. С едой тоже придется ждать до вечера? Нет. Сейчас поймаем попутку. Доедем до ближайшей закусочной. Угу. А который час? 10:45. Голова у тебя не болит больше? Нет, уже не болит. Идем, папочка. Куда мы идем? Вперед, девочка. Я боюсь. Идти в никуда нельзя. А ты что, можешь предложить что-то другое? Могу. Поедем к Грентеру. К дедушке Грентеру. Грентер был отцом Энди. Чарли никогда не видела его, но в доме у деда была. После смерти Грентера дом перешел к матери Энди, а потом, когда мать умерла, стал собственностью Энди. Дом располагался у озера, вдали от деревни, где-то в Вермонте, чуть западнее границы Нью-Гэмпшира. Чарли, как это ты придумал, а? Я не знаю. Просто пришло в голову, папа. Это блестящая идея, девочка, блестящая. Мы можем отправиться туда и прожить там всю зиму. Да. Правда, надо на чем-то добраться до Вермонта. Ну, ладно. А пока нам нужно поесть. Ой, пап, точно, твоя идея ничуть не хуже. Энди остановил какой-то грузовик. За рулем сидел добродушный мужчина в очках и бейсбольной кепке. Привет. Здравствуйте. А как тебя зовут, крошка? Чарли Роберто. Ага, значит, Бобби. Куда направляетесь? В Вермонт. Залезайте, подброшу вас на десяток миль. Спасибо, Чарли. Опа. Все. Спасибо. Они влезли в кабину, и грузовичок с треском и скрежетом поехал вверх по дороге. В это время на дорогу справа выехала зеленая машина с тремя преследователями. Так, Бейтс, стой. А что такое? В чем дело? Вот тут начинается полоса мотелей. Ну? Бейтс, будем обходить их по одному? Правильно, великолепная идея. Конечно, торопиться-то нам некуда. Конечно, нечего лезть в чужие дела. Но вам и вашей кнопке незачем ловить попутку. Тут недалеко есть автобусная станция. Вот ее вам и надо. Там есть автобус прямо до Вермонта. Спасибо. А на попутках дешевле. Ну, что ты, Чарли, не лезь в разговоры взрослых. У папочки сейчас очень мало денег. Ну, Чарли, ну что ты? Понимаю. Ой, а хотите завернем ко мне, пообедаем, а? Да я тут недалеко живу, у меня своя ферма. Да, мы с удовольствием. Чарли, ну подожди, а вы уверены, что это удобно? Да, конечно, ну что вы, ну я буду рад вас принять. Спасибо вам. Спасибо. уверены, что это он? Да, уверена. Он ночевал тут этой ночью. Но девочки я не помню. Да, Бейтс, это они. Я только что осмотрел номер. Ты понимаешь, вода из душа еще капает. Черт подери, если бы у нас не спустило колесо. Мы разминулись с ними на 5 минут. Они поехали на попутке. Фермерский грузовик, помнишь? Да, довольно скрипучий грузовичок. Слушай, если они не свернули с дороги, их легко можно догнать. Так, сколько времени ты будешь менять шину? 20 минут. Делай это как можно быстрее, прошу тебя. Ну вот, и приехали. Проходите, я вас познакомлю с женой. Чарли, прыгай. Опа! Норма! Иди сюда, я привез гостей. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Фрэнк Бартон. Ваш муж пригласил нас на ленч. А Кнопку зовут Бобби. Познакомься. Ну, а меня зовут Норма. Они едут в Вермонт. Я решил их подвезти немного. Думаю, нам не повредит перехватить на дорогу горячий. Правильно. Ну что, Бобби, ты любишь молоко? Очень. Ну, прекрасно, пойдем, я тебя напою. Еда была очень вкусной. Курица, салат, соленые огурцы, домашний пирог с повидлом, чай с молоком. Бобби, съешь еще ватрушечку? Смотри, какая пушистая. Ну, все, больше не могу. Ну, еще хоть крошка, я лопну. Норма, а почему бы вам с Бобби не пойти покормить цыплят? О, это идея. Со стола я сам уберу. Мне надо поговорить с Фрэнком. Хорошо. Пойдем, милая Бобби, пойдем покормим цыплят. Хотите пиво? Нет, спасибо. И как же вас на самом деле зовут? Знаете, чем меньше вы будете знать, тем будет лучше для вас. Знаете что, простите, но я не люблю вмешиваться в чужие дела. А когда я вас увидел, я сразу понял, что тут что-то не так. Маленькая девочка и мужчина в грязной одежде не совсем такая пара, как и обычно ловят попутки. И при этом вы вышли из мотеля, но ни сумок, ни чемоданов у вас не было. Я собирался проехать мимо, но потом остановился. Я понял, что вам чертовски нехорошо. Видимо, это вас разыскивали, те полицейские. Полицейские? Какие полицейские? А все дороги из аэропорта Олбани перекрыты. Я вас посадил, потому что решил, что вы нуждаетесь в помощи. Теперь не знаю, что и думать. А что им от вас нужно? Полицейские, они просто выполняют приказ. Они не знают, зачем мы нужны. Кому? Кому нужны? Людям из крупного правительственного учреждения. Раньше им был нужен я. Но теперь они охотятся за моей дочерью. За вашей дочерью? За Чарли. Да? Я не понимаю, а в чем дело? Как вам объяснить? Она может зажигать огонь. Ей достаточно подумать об огне, и он загорается. Ирв хотел что-то сказать, но тут в комнату вошли Норма и Чарли. Папа! Папочка! Я кормила цыплят, и они... Пап, ты ему рассказал, да? Ты рассказал ему? Ирв, в чем дело? Я не понимаю, о чем это, Бобби? Ну что он мог рассказать? Это не мое имя, вы же знаете, что меня зовут по-другому. Подожди, Чарли, мистер Мендерс подумал, что здесь что-то не так. Ну, я все ему рассказал, но он мне не поверил, и ты сама понимаешь... Папочка, почему... я... Ну, в чем дело, милый? Они едут, папочка, они едут за нами. Я ничего не понимаю, Бобби. То есть, Чарли, успокойся. Вы не поймете. Папочка, они хотят тебя убить. Я знаю, мы должны бежать, мы должны, папа. Что-то здесь стало очень жарко. Да, они хотят этого, они хотят убить тебя. Убить, как убили мамочку, они хотят забрать меня, я этого не хочу. Папа, я не позволю им. Чарли, что ты делаешь? Ирв, что здесь происходит? Почему так жарко? Норма, посмотри на градусник. Боже мой, там больше 40. Боже, это она сделала. Чарли, остановись. Нет, папочка, уже поздно. Я не могу. Они уже едут по проселку, папочка. Их 16 человек. Ой, я боюсь, папа! Чарли, ты можешь их остановить, понимаешь? Но, папочка, это же будет плохой поступок. Я ведь могу убить их. Да, да, да, да, да. Сейчас мы перед выбором. Или убьем мы, или убьют нас. Видно, дело дошло до этого. Это не будет плохим поступком, папа. Нет, Чарли, это будет плохим поступком. Ты не обманывайся на этот счет. А если я сделаю что-нибудь, ты меня и тогда будешь любить, папа. Чарли, я всегда, понимаешь, всегда буду любить тебя. Это не зависит ни от чего. На дороге целая вереница машин. Хотите, я останусь с вами. У меня есть ружье. Ружья не потребуются. Чарли повернулась и вышла из комнаты. Через секунду Энди пришел в себя и бросился за ней. Мендерсы стояли, не двигаясь. Они с Чарли вышли на крыльцо и увидели, как на дорожку к дому свернула первая машина. За спиной Энди раздалось еле слышное потрескивание. Он обернулся. Не выдержав высокой температуры, доски дома начали тлеть. Первая машина остановилась перед двориком. Из нее вышли двое. Проваливайте отсюда! Проваливайте! Вы и так достаточно натворили! Перестань, Норма! Он ни в чем не виноват! Сойдите с крыльца! Отойдите от девчонки! Эй, вы там! Какое право вы имеете вторгаться на территорию моего дома? Это частная собственность! Ирф! Ничего страшного. Попал в ногу. Лучше бы вы проехали мимо нас сегодня утром. А если бы я мог выбирать, я сделал бы то же самое. Эти гады с оружием вторглись на мою землю. Да, гады! Уходите прочь! Сутенеры, паразиты! Уходите отсюда! Гады! Папа, я должна сделать это! Да, да, дочка! Папа, я не могу! Девочка моя! Пап, там цыплята! Папа! И тут произошло нечто. Движение воздуха. И машины взорвались. Часть оставшихся в живых преследователей бросились в рассыпную. Горячий воздух кругами расходился по территории фермы Мендерсов, поджигая все вокруг себя. Горели листья, деревья, кусты, трава. Заполыхал дом. Сарай с коровами взлетел на воздух. Порыв ветра метнул сноп искр на крыльцо, где были Мендерс, Энди и Чарли. Еще по тлеющим ступенькам они сбежали вниз, едва успев отскочить в сторону. Чурбан для рубки превратился в обгорелый пень. От цыплят, подожженных Чарли, ничего не осталось, кроме пепла. Посадите меня у амбара. Ой, я хочу с вами поговорить. Что с вашей девочкой, а? У нее шок. Но ничего, она сейчас придет в себя. Вот, слушайте, что вы можете сделать, если захотите? Сам бар стоит старый джип. Ирф, Ирф, не лезь больше в это дело, прошу тебя, молчи, не лезь. Молчи, Нор, молчи. Чарли. Папочка. Чего? Ваша кнопка пришла в себя. Папочка, я чувствую, что-то горит. Это я натворила. Чарли. Через плечо Энди Чарли видела горящие машины, скрюченные тела в саду и дом Мендерсов, охваченный огнем. Крыльцо было объято пламенем. Ветер относил дым в сторону, но запах горящего бензина и раскаленной черепицы бил в нос. Это все я сделала, папа. Не плачь. Это я сделала. Энди, отпустите, отпустите, Энди. Я хочу поговорить с ней. Слушай, Эти люди хотели убить твоего папу. Ты сделала правильно. Нет, вы не понимаете. Я не смогла сдержаться. Оно вырвалось у меня во все стороны. Разорвалось мне. Вот, смотрите на карту, Энди. Да. Это проселочная дорога, по которой мы сюда приехали. Понял. А четверть мили к северу будет еще одна проселочная дорога. И обычный автомобиль по ней не проедет, но вот этот сможет. Она уведет вас миль на 20 к востоку. И вы выйдете на 155-ю дорогу. Миль через 5 встретится еще одна лесная дорога. И по ней вы приедете к Вермонту. Понял, да, 155. А вот там уже вы сами разберетесь. Мы желаем вам самого лучшего, правда, Норма? Да. Да, девочка, ты спасла жизнь своему папе. Запомни. Правда? Слышишь? Да. Ключи в машине. Слышите сирены? Это едут пожарные. Ну, уезжайте скорее, уезжайте. Спасибо вам за все, Ир. Вы извините за дом и за цыплят, и за все другое. До свидания. Не твоя вина, Кнопка. Береги папулю. Хорошо. Дом превратился в пылающий ад. Чарли не могла смотреть на него. Последний раз Энди увидел Мендерсов в зеркальце заднего вида. Ирв прислонился к сараю, Норма стояла рядом. Одной рукой Ирв обнимал ее. Энди махнул, Ирв поднял руку в ответ, Норма не пошевелилась. Она думала о вещах, оставшихся в доме. Материнской посуде, любовных письмах Ирма, секретаре 19 века, о том, чего никогда не оплатит ни одна страховая контора. Энди и Черлина Макги добрались до дома дедушки Грентера у Ташморского озера спустя 2 дня после пожара на ферме у Мендерсов. Ох, ну вот. Вот, Чарли, наконец-то мы приехали. А здесь темно, па. Тут есть электричество? Нет. И телефона нет. А нам и не нужно. Не нужно включать свет, крошка. Почему? Да это все равно, что вывесить плакат к беглому преподавателю колледжа и его дочери сюда. Но зато, Чарли, зато есть 2 керосиновые лампы и 2 бочки с соляркой. Ничего. Для кухонной печки. Пап. А, кстати, нам тут топлива-то на зиму хватит? О, для начала достаточно. А потом, я буду рубить дрова. Папочка? Да, доченька. А у нас когда-нибудь будет все хорошо? Ну, когда-нибудь я смогу ходить в школу, пап? Я не знаю, Чарли. Не знаю. Все инструменты дедушки Грентера были по-прежнему аккуратно разложены в сарае. Энди нашел даже то, чего не надеялся найти. 2 полные поленницы дров, аккуратно уложенные у стены дома. Кладовую с продуктами тоже никто не потревожил. Пять полок были забиты консервированными супами, сардинами, тушенкой. Пока Чарли рассматривала книги на полках большой гостиной, Энди спустился в маленький погребок и в тайнике нашел коробку из-под фишек для покера. Она была набита долларами. Там было несколько сотен. Чарли, а ты хочешь томатный суп? Конечно. Так в чем дело? Чудо из чудес. Она нашла на одной из полок книгу о Винни-Пухе и сейчас бродила где-то в чудесном лесу вместе с Пятачком. Чарли было хорошо. Значит, хорошо было и ему. Они прожили в доме дедушки Грентера полгода. Раз 5-6 он совершал вылазки в ближайшую деревню, чтобы купить еду. 14 декабря они отпраздновали день рождения Энди, а 24 марта – день рождения Чарли. Ей исполнилось 9 лет. Нужно было действовать. Энди написал 6 писем. Два письма были адресованы сенаторам от штата Огайо, третье – женщине, члену палаты представителей. Два письма предназначались для крупных газет и одно – для журнала. Во всех письмах рассказывалось об их злоключениях. Написав письма, он дал прочесть их Чарли. Вот еще, пап. Ты их пошлешь почтой? Да. Завтра. Последний раз попробую перейти озеро. Угу. Уже март, и ты знаешь, скоро нельзя будет ходить по льду. И что будет, пап? Трудно сказать. Но я думаю, что-нибудь будет. Обязательно. Нужно было написать их сразу, пап. Да, пожалуй, ты права, Чарли, но у меня голова была занята другим. Они не заберут меня от тебя, а? Мы правда будем вместе, папа? Правда. Правда, моя любимая. Поклянись. Клянусь. Никто не видел, как Энди МакГи опускал письма в почтовый ящик. Никто, кроме Чарли Пейсона. Когда Энди скрылся из виду, Пейсон вошел внутрь лавки, обогнул прилавок, где лежали хлопушки вперемешку с рождественскими открытками и леденцами, открыл вторую дверь и оказался в жилой комнате. Телефон у него был со специальной глушилкой, что исключало подслушивание. Пейсон снял трубку и набрал номер. В 1:15 того же дня к магазину Чарльза Пейсона подкатил почтовый фургончик, и почтальон вынул из ящика пачку писем, положил их в мешок и бросил его на заднее сиденье автомобиля. Проехав 6 миль, почтальон увидел, что дорогу ему перегородил бежевый «Шевроле». Эй! В чем там дело? Выйдите из машины! А в чем дело? Вот мое удостоверение. Ну и что, удостоверение? Я вижу. Если вы думаете, что я не тот, за кого себя выдаю... Да нет, почему? Я верю, но... А что? Я всего лишь почтальон. Это ничего не меняет. Но вы знаете, что за это есть определенная статья. Ну хватит! Это ты обсудишь со своим начальником. А теперь кончай это, понял? Где почта? Вот. Ну. Пожалуйста. Бейтс, посмотри, что там есть. Хорошо. Вот. Вот они, нашел. Нашел. Ну вот и хорошо, а теперь можешь ехать. Вам еще будет за это. Через некоторое время письма лежали на столе у шефа конторы Кэпа Холлистера. Не прошло и недели со дня пожара на ферме Мендерсов, а в конторе уже знали, где находится Чарли. Всю зиму за ними наблюдали. Теперь вот были перехвачены эти 6 писем. Они в западне. Энди нельзя убивать, его надо брать живым. Если он умрет, девчонка может натворить все, что угодно. Девчонку надо усыпить, иначе ее невозможно будет перевести в Вирджинию. Через секунду дверь отворилась, и вошел Джон Рейнберт. Гордость и страх конторы. Огромный и отвратительный. Лицо его 10 лет назад в результате взрыва было обезображено. Рейнберт был прекрасным агентом. За страшной маской скрывался живой, жестокий ум. Слушаю вас. У меня есть работа для вас, Рейнберт. Да, что я хочу? Думаю, да. Не промахнетесь. Я никогда не промахиваюсь. Но одно условие. Условие здесь ставлю. Я... Ну, один раз. Сделайте исключение. В чем дело? Я сделаю все, что вы хотите. Я привезу эту девчонку сюда, вы проведете все свои эксперименты, а потом отдадите ее мне. Вы что, с ума сошли? Да, только я опасный, сумасшедший. Но без меня вам нечего будет делать. Поэтому вы не сдаете меня в сумасшедший дом. Это невозможно. Возможно. Нет. Да. Да зачем она вам? Я же сказал вам, я сумасшедший. Я хочу убить ее. И заглянуть ей в глаза. Что? Либо вы слышали то, что я сказал, либо не слышали. Я, однако, вы... Слушайте, чего вы хотите? Я хочу стать ее другом. Узнать у нее все. А потом убить. Узнать все? О чем? О том, о чем знают только такие люди, как она. Слушайте, что вы несете? Эта девочка приближена к тайнам бытия. Только никто об этом не знает. Даже она. Я хочу познакомиться с ней еще в процессе ваших экспериментов. Например, а что если я... Что если я буду приходить к ней каждый день, как уборщик? Да зачем она вам? В ней заложен дар богов.